И сало, колбасы, кормила и Василя, и собаку. Постоял Василь в стене два и еще полгода. Царь думал, что там уже и костей узника не осталось. А кошка натаскала Василю еды вперед на несколько недель, и вместе с собакой пошли искать шкатулку. Шли они, шли и дошли до Червленого моря. Видят, дом Василя крутится на утиной лапке. Да как туда добраться, как им море переплыть? Кошка-то плавать не умеет. Собака и говорит: «Садись на меня, поплывем, а ось выдержу». Скочила кошка собаке на спину, собака прыгнула в воду и поплыла. И переплыли Червленое море. Вышли на берег. Собака осталась, а кошка побежала к дому на утиной лапке. Ходит по двору, не знает, как в палаты пробраться. Двери и окна заперты. Настала ночь. Все в доме уснули. Потушили огни. Скочила кошка на окно и скребется: «Мяу! Мяу! Мяу!» Царевна проснулась, открыла окно, впустила кошку в светлицу и снова легла. А кошка прыгнула на постель, мурлычет и водит глазами по сторонам, высматривает, нет ли где шкатулочки. Перепрыгнула на другую постель, прислушалась. Спит и хозяин, ластится кошка к спящему, а сама всего ощупывает. К шее подлезла, нащупала тесемочку, а дальше и шкатулку. Принялась потихоньку грызть тесемочку. Грызла, грызла, пока не перегрызла. Схватила кошка в зубы шкатулочку, разбила окно и убежала. Прибегает к морю, а собака спрашивает: «Шкатулка есть?» «Есть. Так дай мне, а то ты можешь уронить». «Не дам, ты потеряешь». Спорили, спорили, наконец собака взяла шкатулку в зубы, а когда плыли через море, волна их накрыла, собака захлебнулась и выронила шкатулку. Вышли на берег. Кошка спрашивает про шкатулку, а собака говорит: «Упала она в море». «Ну, разве я не говорила, что ты потеряешь? И давай ссориться». Так поссорились, что кошка прогнала собаку. Сама осталась на берегу, а собака вернулась к Василю. Ходит кошка по берегу голодная, злая, горем убитая. Вдруг видит: рыбаки невод к берегу тянут. Подошла кошка и так жалобно замяукала, что один рыбак сжалился, разрезал большую рыбину, вынул внутренности и бросил их кошке. Рвет голодная кошка рыбьи внутренности зубами, лапами перебирает и вдруг чувствует что-то твердое. Смотрит — шкатулка. Обрадовалась кошка, схватила шкатулку и скорей к Василю. Перепрыгнула через стену темницы. «Ты еще жив?» «Жив. Да очень слаб. Не горюй. Вот твоя шкатулочка». Василь взял шкатулку, открыл, оттуда голос. «Чего изволишь, пресветлый царь? Хочу, чтобы эти стены рассыпались в прах. И еще хочу, чтобы мои планы сюда вернулись». И все тотчас же так и сталось. Утром смотрит царь, вдали за окном дом на утиной лапке во все стороны поворачивается, от него ко дворцу мост хрустальный лег, а вдоль хрустальной дороги трактиры стоят. Поспешил царь туда, не терпелось ему узнать, кто в тех палатах хозяйничает. Приходит, а там Василь с его дочерью живут, как прежде. Царская дочка повинилась во всем, и Василь ее простил, доброе у него было сердце, а любовника ее... заточить.